Глава 14. Лобное место. В часовне было холодно и пустынно. Лив выбрался из туннеля и поставил на место мраморную плиту, закрывающую лаз. Поежившись, мальчик толкнул дверь и стал спускаться по винтовой лестнице. Кри сидел у него на плече. У Лифа не было никакого плана, совсем никакого, но он твердо знал, что поступил правильно, придя туда, откуда началась вся эта длинная и запутанная история. Здесь она и закончится, — хмуро подумал он. Впереди показалась большая красивая комната. Она тоже была пуста, однако вдалеке слышался шум. Шум огромной гудящей толпы. Лив знал, что шум идет сквозь открытые окна тронного зала, расположенного на первом этаже. Жители Тила собрались на холме перед дворцовым садом. Все взгляды были прикованы к лобному месту. На флагштоке развивался флаг страны теней — красная длань на сером фоне. Лобное место было построено после воцарения повелителя теней. С самого детства Лив не мог без содрогания смотреть на мрачные подмостки. Но даже малолетние тильцы должны были присутствовать на казнях. Повелитель теней хотел, чтобы все знали, какую цену заплатят за восстание недовольные. Один или два раза в год на лобном месте устраивались показательные расправы над пленниками. В остальное время эшафот напоминал тильцам о судьбе непокорных. Земля под эшафотом была усыпана белыми костями, деревянные колы венчали черепа. Трупы казненных гнили прямо у подмостков. «Народ Тила! Взгляните на этих предателей!» — послышался резкий голос, и Лив инстинктивно схватился за меч. К толпе обращался сам Фелло. Обычно церемонию проводил кто-нибудь из стражи, но эта казнь была особой. По тайным путем Лив проник во дворец очень быстро. Стражи, захватившие Жасмин, Барду и Дума, конечно, еще не добрались до лобного места, но Фелло торопился показать тильцам остальных шестерых пленников, пока не приведут главных героев сегодняшней расправы. Лив огляделся по сторонам. Из дворца к эшафоту было невозможно пройти незамеченным. Стражи, лакеи и слуги смотрели на казнь из окон первого этажа, но из рассказов отца Лив помнил, что кухня в это время должна быть пуста, поскольку повара тоже присоединялись к зрителям, значит, он мог бы пройти через кухню и выйти прямо к лобному месту. Но эшафот отлично освещен. Стражи увидят его немедленно, у каждого в руках пузыри и прощи. У них есть приказ стрелять в толпу при малейшем признаке неповиновения. — Если бы я мог летать, как ты, Кри, — прошептал он, обращаясь к ворону, — тогда бы я спустился на них сверху. Кри склонил головку, и вдруг Лив понял, что надо делать. Ветер трепал ему волосы. Низкие темно-красные облака окутывали небо. Теперь он отчетливо слышал голос Фелла. «Плели заговор против нашего господина! Заговор, обреченный на провал с самого начала! Скорей!» Дворец был высоким, темным, но со множеством окон и барельефов, за которые можно ухватиться. Мальчик стал карабкаться по боковой стене, все выше и выше. Мимо второго этажа ступил на карниз, пролегающий под окнами третьего. Лив стоял в полный рост. Ему было дурно от такой высоты. Прижимаясь спиной к стене, он добрался до угла дворца, повернул, и лобное место открылось его взгляду. Мальчик пошел дальше, все ближе и ближе к цели. На лобном месте было полным-полно стражей. Факелы освещали темноту. По краям эшафота возвышались какие-то красные тумбы. Их Лив никогда раньше не видел. Зато он отлично знал, зачем здесь огромный котел с раскаленными углями. Мальчик заскрипел зубами. Фелло стоял посреди эшафота, сжимая в руках цепи, сковывающие двух пленников, распростертых у его ног. Еще шесть фигур в кандалах находились позади Ола, Глок, Зиан, Манус, Нанион, Глатон, Фадиб. Все были ранены. Зиан покачивалась. Глок еле держался на ногах. Фелло указал на них костлявым пальцем. «Вы видите их? Народ Тила!» — прокричал он. «Видите этих чужаков? Их изуродованные тела? Страшные лица! Это чудовище! Мы требуем для них клейма и смертной казни!» У Лифа закружилась голова. Он прижался спиной к стене. В горле застрял комок. Мальчик едва мог дышать. Шесть стражей опустили стальные прутья в котел с углями. Они хохотали, злые глаза блестели в предвкушении кровавого развлечения. Пришло их время. Остальные стражи хмурые подозрительно разглядывали толпу, подняв пращи. «Клеймо и смертная казнь!» — прогудел народ. Лив смотрел на волнующееся море из лиц горожан. Он не увидел на них ни радости, ни злости. Глаза тильцев были пусты. В них не осталось места не только надежде, но и отчаянию. Внезапно Фелло обернулся и уставился на окна первого этажа. Стражи, выстроившиеся здесь вдоль окон, пропустили своего собрата-гонца, который восторженно закивал Фелло. Лицо Ола расплылось в довольной улыбке. Он огляделся по сторонам. Лив еще плотнее прижался к стене. Но Фелло его не заметил. Он поднял голову и смотрел теперь выше, на башню. Семь огромных птиц сидели на крыше. Их кривые клювы грозно блестели на фоне алеющего неба, а внутри башни, там, где раньше хранился пояс Тилуары, неподвижно стоял кто-то темный и страшный, стоял и молча ждал, а вокруг него вился красноватый дымок. Лив осторожно двинулся дальше. Теперь он был там, где и хотел оказаться, на маленьком выступе, прямо по центру лобного места, рядом с флагштоком. Трясущимися руками мальчик вытащил моток веревки и привязал один ее конец к флагштоку. Фелло поедал глазами толпу. Он сделал знак, и стражи отвели шестерых пленников к дворцовой стене. «Их очередь придет!» — прокричал Ол. Его голос звенел от радости. «Я счастлив сообщить! Только что по моему приказу схвачены трое злейших врагов господина. Я знал, что так и будет!» Дернув за цепи, он заставил двух пленников встать. Лив еле сдержал крик, увидев, что это его отец и мать. Обессиленные, израненные, они были полностью в руках Фелла и едва держались на ногах. «Эти двое преступников увидят перед смертью своего сына!» — проревел он. «Взгляните на них! Это отец и мать! Предателя! Теперь они заплатят за все зло, что причинили нашему господину, и за всю свою ложь!» В ушах у Лифа звенело. Он видел, какими глазами смотрит народ на его родителей. Многие прежде безразличные лица омрачила печаль, когда они узнали в пленниках доброго, тихого кузнеца и его любезную красавицу, жену. Некоторые даже не помнили их имен, но знали, что они всегда были добры и честны, и теперь сердца тильцев ныли от горя и безысходности. А Лив снял пояс Тилуары и положил к своим ногам. В этой битве, которая непременно должна была привести к гибели, пояс ничем не мог ему помочь. И если суждено умереть, он умрет без великого пояса. Он не даст поясу потерпеть поражение от врага, не позволит родителям увидеть волшебные камни, втоптанными в пыль. Мальчик посмотрел на пояс, доставшийся им такой дорогой ценой. Все камни были на месте. Пояс был силен, достаточно силен, чтобы убить Дейна, достаточно силен, чтобы отыскать наследника, и все же его сила не раскрылась в полной мере. Почему-то они не смогли открыть его последнюю тайну. Лифа мучило чувство, что ответ прямо перед ним. Камни ярко сияли в своих медальонах. Топаз, рубин, опал, лазурит, изумруд, аметист, алмаз. Лиф помнил, как был найден каждый из них. Как они по очереди занимали места в медальонах. По очереди. Слова из книги «Волшебный пояс Тилуары» завертелись в его голове. Каждый камень обладает волшебными свойствами, но только семь камней, собранные вместе, имеют особенную силу. Один пояс Тилуары, такой, каким он был задуман Адином, и только в руках его кровного наследника может сокрушить врага. Пояс Тилуары. Такой, каким он был задуман Адином. Лив вытащил нож и склонился над поясом, быстро орудуя лезвием. Он один за другим доставал волшебные камни из медальонов. Они поддавались легко, как будто сами желали ему помочь. Помочь снова вернуть их в родные медальоны уже в другом порядке. Топаз, изумруд, лазурит, опал, алмаз, рубин, аметист, Тилуара. Затаив дыхание, Лив смотрел на блестящий пояс. Мальчик знал, что теперь он именно такой, каким был задуман великим Адином, который использовал первые буквы семи камней талисманов, чтобы дать название новому, объединенному королевству. Теперь пояс можно было передать принцессе. Жасмин могла появиться на эшафоте в любой момент. Лив знал, что ему нужно делать. В голове созрел план.